В ее глазах промелькнул огонек лукавства, когда она сказала: «Мне жаль, министр, но, кажется, все ведут себя нормально». «Это так, может быть, вы немного параноик? В конце концов, нет никаких доказательств того, что Амелия Боунс готовится баллотироваться на пост министра магии. Вы не понимаете, у меня необыкновенное чутье на такие вещи. Ее последние действия совершенно не похожи на обычные. Это не значит, что она планирует занять твою должность». «Тогда что еще это может означать?» Долорес Амбридж на мгновение замолчала, а затем сказала: «Итак, каковы ваши дальнейшие действия?» Поразмыслив мгновение, Фадж ответил: «В данной ситуации лучшим вариантом моих действий будет открытая поддержка Дамблдора. Однако, учитывая мои последние действия и растущий престиж Эдварда Боунса, мои шансы все еще невелики». Глубоко вздохнув, Фадж начал писать письмо Дамблдору. Он чувствовал, что весь прогресс, которого он добился прошлым летом, сошел на нет. В первый год работы министром он не был так уверен в себе, поэтому всегда спрашивал совета у директора. Однако на втором году он планировал все делать самостоятельно, но теперь он снова просил о помощи. Фадж сетовал на то, как трудно ему приходится на посту министра магии. Глава 84. Соперничество. Два дня спустя Эдвард сидел в своем кабинете и решал несколько вопросов. Сначала он отправил Фламелем посылку с зельем, которое должно было справиться с побочными эффектами длительного использования философского камня. Зелье предназначено для медленного высвобождения обид, опутавших магическую силу поры. Конечно, со своим пониманием души Эдвард мог бы решить их проблемы мгновенно, но он этого не сделал. Причина в том, что Перинель Фламель была волшебницей, которая разрушила второй ограничитель. Хотя Эдвард знал, что обладание большой магической силой неравнозначно могуществу, и со всеми своими магическими навыками он мог бы легко победить ее, тем не менее, он не хотел рисковать. Поэтому он решил использовать тот выход, который потребует времени. Пока он не найдет способ разрушить свой второй ограничитель, паре придется подождать. Решив эту проблему, он начал планировать то, что ему необходимо сделать в течение этого учебного года. «Возможно, мне следует официально организовать дуэльный клуб. Если ученики будут тренироваться, чтобы достичь высокого уровня в игре, это поможет также тренировать их волю, что значительно облегчит использование магии». Пока Эдвард пересматривал свои учебные планы, Гермиона вбежала в его кабинет с волнением, написанным на ее лице. «Мисс Грейнджер, вам нужно успокоиться, иначе вы рискуете споткнуться и упасть», — ответил Эдвард, не поднимая головы от стола. «Простите, профессор, все в порядке, если только вы будете внимательны в следующий раз. Итак, что привело вас сегодня в мой кабинет?» «Профессор МакГонагалл согласилась на мою просьбу после обращения к директору». «Вот как? Тогда, как насчет вопроса с расписанием? Эта проблема тоже решена, хотя мне придется посещать занятия с другими факультетами. В целом, большой проблемы не будет». Эдвард кивнул, поняв смысл ее слов. «Большинство занятий Гриффиндора проходит со Слизерином, а большинство занятий Пуффендуя – с Когтевраном. Теперь Гермионе придется посещать некоторые занятия с группой Когтевран-Пуффендуй. Это значит, что у вас будет не так много занятий с друзьями. Вы не против, мисс Грейнджер?» – спросил Эдвард, наконец подняв голову от стола. «Только урок зельеварения и история магии. Это прекрасно. Профессор МакГонагалл сказала что-нибудь еще?» «Да, она сказала, что вы должны убедиться, что я обладаю необходимыми навыками, чтобы не отставать в вашем классе». Эдвард кивнул головой, затем достал книгу из отделения в своем столе и протянул ей. «Профессор, что это? Посмотрите сами». Гермиона открыла книгу, затем в ее глазах промелькнуло удивление, так как в ее сознании была передана какая-то информация. Затем она достала свою палочку и стала следовать указаниям в уме. Вскоре Гермиона оказалась в незнакомом классе, а перед ней стоял профессор Боунс и объяснял ей некоторые заклинания. Он начал с теории, а затем перешел к практике. Он объяснял значение жестов, использование магической силы и даже различные способы применения заклинаний. Гермиона была очарована тем, насколько глубоким и подробным было его объяснение, особенно по сравнению с другими профессорами. Вскоре после окончания урока она обнаружила, что все еще находятся в классе. Однако она почувствовала легкое головокружение. «Сколько времени прошло, профессор?» «Несколько минут». Гермиона была удивлена, ведь она провела больше часа, слушая этот урок. Однако она решила, что это может быть результатом этой странной книги. Она посмотрела на конспект, который показывал все различные уроки, которые она могла выучить. Здесь были и чары, и зелья, и трансфигурация, и даже уроки по уходу за магическими животными. Также там был небольшой раздел, посвященный древним рунам. Внезапно вспомнив о чем-то, Гермиона спросила: «Профессор, я помню, что видела у Сьюзен Боунс книгу, похожую на эту». «Да, у нее их много. Как давно она так учится?» «Наверное, около 8 лет», — спокойно ответил Эдвард. «Неудивительно, что она так много знает о магии», — подумала Гермиона. «Но теперь я ей не проиграю. Что ж, профессор, мне пора возвращаться. Спасибо за помощь». Эдвард мог видеть, что она хочет использовать книгу как можно скорее, но он все равно предупредил ее: «Не используйте слишком часто расширение восприятия из этой книги, иначе у вас будет сильная головная боль, и вы не сможете ничего делать в течение нескольких дней. А если вы будете и дальше давить на себя, то после головной боли пострадает твоя душа». Гермиона была удивлена таким суровым предупреждением, поэтому, приняв его близко к сердцу, она кивнула. Однако у нее был последний вопрос: «Профессор, после посещения вашего курса, смогу ли я делать предметы алхимии, подобные этой книге?» «Конечно», — кивнул Эдвард. Затем, с радостной улыбкой на лице, Гермиона ушла, а Эдвард вернулся к своему учебному плану. Однако несколько часов спустя кто-то еще ворвался в его комнату. «Маленькая Сьюзен, ты чего-то хочешь?» — спросил Эдвард, снова не поднимая головы. «Я только что видела Гермиону Грейнджер с таким же предметом, как у меня. Ты отдал его ей?» «Да». «Почему ты дал ей его?» «Потому что она очень талантливая ведьма, и я хотел бы развить весь ее потенциал». Сьюзен фыркнула и сказала: «Я знаю тебя лучше. Должна быть другая причина для этого». Наконец, Эдвард поднял голову от своего стола и посмотрел на нее с улыбкой. «Это потому, что недавно я обнаружил, что ты стала слишком самоуверенной из-за своих маленьких достижений. Поэтому я решил, что если кто-то такой же талантливый, если не более, будет соревноваться с тобой, это заставит тебя опуститься на землю». «Она не талантливее меня», — возразила Сьюзен. «Тогда докажи мне это. Докажи мне, что хотя у нее такое же преимущество, как и у тебя, ты все равно можешь выиграть у нее». Сьюзен стиснула зубы, услышав это. Если бы это был любой другой человек, она была бы уверена в себе. Но она знает, насколько талантлива Гермиона, судя по их прошлогоднему соревнованию. Она знает, что ее подавляющее преимущество над соперницей в прошлом году было обусловлено всеми передовыми знаниями, к которым она имела доступ в юном возрасте. Но теперь это преимущество исчезло. Тем не менее, она не отступит от борьбы. «Я сделаю это», — сказала Сьюзен и повернулась, чтобы выйти из класса. Тем временем Эдвард улыбнулся, сказав: «Кстати, Гермиона только что получила разрешение от профессора МакГонагалу посещать мои занятия на год вперед». Услышав это, Сьюзен на мгновение приостановилась, прежде чем продолжить свой выход. Однако ее направление изменилось на кабинет профессора МакГонагалу. Глава 85. Год 2. Первый класс. Глава 85. Год 2. Первый класс. Эдвард стоял перед своим классом и ждал, когда войдут все его ученики. Как только они входили, их глаза начинали сиять, как у героев аниме, когда они смотрели на него. Все расселись по местам. Эдвард начал урок, сначала сказав: «Я знаю, что все вы рады иметь такого умного, красивого, талантливого и знаменитого учителя, как я, но сейчас не время для всяких розыгрышей». Класс рассмеялся. «Я обещаю всем вам, что после окончания урока, если будет достаточно времени, я отвечу на все ваши вопросы». «Понятно», — ученики кивнули. «В таком случае, давайте начнем. В прошлом семестре, чтобы заинтересовать вас алхимией, я рассказал вам о ее забавных аспектах. В этом семестре я расскажу вам о скучных и утомительных аспектах». Один из студентов поднял руку. «Да, мистер Дигори». «Профессор, в прошлом семестре, кажется, вы говорили, что мы будем изучать зачарование амальгамы». «Это верно, но перед этим необходимо пройти множество других этапов. Позвольте мне сначала продемонстрировать вам». Эдвард приложил палочку к виску, чтобы нарисовать серебристо-белую нить, а затем взмахнул ею в воздухе. Внезапно в классе появилось большое изображение, похожее на голографическое устройство. На изображении Эдвард находился в нагретой комнате, полной различных машин. На нем была свободная одежда, а перед ним лежало множество металлов. Он взял два из них, расплавил их по отдельности, затем смешал в разных соотношениях, чтобы создать новый сплав. После этого он снова создал новый сплав, поместил его в машину, которая придала ему форму меча. После того, как меч остыл, он обстучал его молотком, затем заточил край, создал для него рукоятку. От автора: «Как видите, я очень мало понимаю, как делаются мечи и различные сплавы, как обрабатываются металлы и так далее, так что терпите». Когда все было готово, он использовал зачарованное перо, чтобы написать слово «Инсиндия» на готовых мечах. К сожалению, после активации заклинания появился сильный огонь и мгновенно расплавил меч. Тогда Эдвард снова принялся за работу. Он использовал различные металлы в разных комбинациях, а иногда даже применял какое-то странное зелье при создании магического сплава для меча. Однако каждый раз процесс заканчивался неудачей. Во второй попытке клинок разлетелся на бесчисленные куски, в третьей чары даже не сработали, в четвертой огонь не удавалось контролировать, и он едва не обжег руку Эдварда. Потребовалось не менее 8 попыток, прежде чем он добился успеха. Как вы видите, в этом семестре мы узнаем о различных металлах, как магических, так и немагических, и их свойствах, как их смешивать, чтобы получить лучший сплав для алхимического предмета, какой из них лучше проводит магию, какой более прочный, более пластичный и так далее. Путем проб и ошибок, вам, ребята, придется пройти нелегкий путь, чтобы научиться делать предметы алхимии с нуля. Одна ученица подняла руку, и Эдвард понял, что это одна из маглорожденных учениц в его классе. «Да, мисс Кляйн, сэр, почему во время всего процесса вы выглядели как магловский кузнец? Почему вы не использовали никакой магии?» Конечно, мисс Кляйн втайне жаловалась, почему профессор не был без рубашки во время процесса, и многие ведьмы думали о том же. В конце концов, всем им уже исполнилось 15 лет, возраст, когда подростковые гормоны находятся в полном разгаре. К счастью, у Эдварда не было привычки использовать легилименцию на своих учениках. Отличный вопрос. Позвольте мне показать вам, ребята, еще одну демонстрацию. После этого в классе появилось еще одно большое изображение Эдварда. На этот раз он также ковал меч, но с помощью магии. По взмаху его палочки металлы, имеющиеся в его распоряжении, расплавились, затем он смешал их, чтобы создать подходящий сплав. Затем, управляя магическим сплавом, он придал ему форму меча, использовал другое заклинание, чтобы охладить его. После этого он использовал еще одно заклинание, чтобы удалить примеси из металлов, и последнее заклинание, чтобы заточить края. Наконец, он заколдовал его пером. Весь процесс занял всего около часа. «Как вы видите, класс», — сказал Эдвард. «Для того, чтобы сделать алхимический предмет с помощью магии, требуется большая сила и способность к произнесению заклинаний, чего многим из вас в классе сейчас не хватает. Поэтому в течение семестра вы будете учиться по старинке, а я буду обучать вас некоторым заклинаниям, необходимым для алхимика. Конечно, это не главная причина, по которой я хочу, чтобы вы все изучили кузнечное дело. Дело в том, что этот метод позволяет вам получить практический подход к различным металлам. Он позволяет вам лично экспериментировать с различными рудами и узнавать об их свойствах методом проб и ошибок». Студенты кивнули, однако они не думали, что занятия будут такими скучными, как сказал профессор, если им придется делать то, что он показал на этих картинках. Однако у одного из студентов возник вопрос. «Да, мистер Джордж Уизли». «Профессор, я Фред». «Нет, это не так», — спокойно ответил Эдвард. «Откуда вы знаете?» «Я просто знаю». «Какой у вас вопрос, мистер Уизли?» «У меня два вопроса. Первый, существует ли еще лучший метод алхимии, чем тот, который вы нам только что показали? Второй, где наш класс собирается достать все это оборудование для практики? Весьма амбициозно предлагать вам такое, не правда ли, мистер Уизли?» Затем Эдвард показал им еще одно изображение. На этот раз Эдвард выгравировал несколько древних рун на двух разных металлах, а затем использовал свою палочку, чтобы активировать их. После этого оба металла превратились в липкую субстанцию, а затем смешались в совершенно новую руду. Процесс занял всего несколько секунд. После этого Эдвард начертал еще несколько рун и активировал их. На этот раз сплав мгновенно превратился в прекрасный серебряный меч, сверкающий под лучами солнца. На последнем этапе он наложил на них чары. Вот так, менее чем за 15 минут, был создан алхимический предмет. Профессор, это трансфигурация? Нет, этот вид магии называется трансмутация. В чем разница? Хм, как бы мне объяснить это, чтобы вы, ребята, полностью поняли, сказал Эдвард, сделав паузу на мгновение. Итак, материал, из которого сделан меч, называется белое серебро. Чтобы сделать такой материал, нужно смешать коричневую медь и обычное серебро. Используя трансфигурацию, я могу напрямую превратить коричневую медь или обычное серебро в белое серебро или даже непосредственно в меч. Однако при трансмутации необходимо использовать оба сырья, чтобы сначала получить белое серебро, а затем превратить его в меч. Более того, трансфигурация не является постоянной, а трансмутация является. Но, профессор, вы же говорили в прошлом году, что можно превратить цветной металл в золото, но только на 6 месяцев. И вы также сказали, что был другой великий алхимик, который достиг постоянного изменения, сказал Фред Уизли. Это правда. На самом высоком уровне трансмутация едва достигает уровня трансфигурации. Что касается постоянного изменения металлов, то для этого нужен философский камень. А что такое философский камень? Спросил один из студентов. Это то, что вы узнаете позже, но если кому-то из вас интересно, вы можете почитать об этом в библиотеке, спокойно ответил Эдвард. А теперь вернемся к вопросу мистера Джорджа. Я переделал одну из классных комнат Хогвартса так, чтобы в ней было много кузнечного оборудования, и отныне это будет наша классная комната. Профессор, мы можем посмотреть новый класс? Конечно, почему бы и нет. Затем он использовал тот же предыдущий метод, чтобы показать им их будущую классную комнату. Хотя некоторые были втайне недовольны тем, что они не пошли туда сразу. Они ничего не могли поделать. В классе, который показал Эдвард, было много печей, повсюду лежали руды, внутри чувствовался мощный жар. Размер комнаты был, как ни странно, великой, в ней было достаточно места для оборудования каждого ученика. Эдвард наложил на класс чар расширения, отсюда и размер. Как вы понимаете, работая в такой обстановке, несчастные случаи могут произойти. Как ваш профессор, я обязан гарантировать вашу безопасность, но если несчастный случай произойдет из-за того, что кто-то из вас решил не следовать правилам, то я выгоню вас из класса. После 3 повторных происшествий я исключу вас из курса. Все понятно? Да, профессор, ответили все студенты с достойным выражением лица. Хорошо, теперь, когда у нас есть немного времени до конца занятий, вы можете задать мне все вопросы, которые вы так хотели задать. После этого все студенты подняли руки. Вздохнув, Эдвард выбрал одного наугад, и остаток урока он отвечал на вопросы либо о своей личной жизни, либо о своих последних достижениях за лето. Глава 86. Малое противостояние. Глава 86. Малое противостояние. После урока Эдвард махнул рукой, чтобы трое студентов остались с ним, и ими оказались Седрик Диггори и близнецы Уизли. Итак, ребята, вы хорошо использовали предметы книги по алхимии, которые я дал вам прошлым летом? Спросил Эдвард, глядя на них. Да, профессор, быстро ответил Седрик. Летом я тренировался без остановки, пока не смог найти и использовать свою магическую силу и магическое ядро. Кроме того, мой отец передал свою благодарность за драгоценные подарки. Эдвард удовлетворенно кивнул, затем его взгляд обратился к близнецам, которые выглядели так, словно сделали что-то не так. Так вы, ребята, не тренировались? А нет, мы тренировались, ответили оба вместе. Тогда почему вы выглядите такими виноватыми? Ну, сначала мы не тренировались, потому что это было скучно, сказал Фред. Но Перси рыскал в нашей комнате и обнаружил книги и магические предметы, а потом рассказал нашим родителям, продолжил Джордж. После того, как наша мама узнала, насколько ценны такие знания, она была очень благодарна за то, что вы готовы дать их нам, поэтому она заставила нас практиковаться. Профессор, это было очень трудно и скучно, но нам удалось найти наши магические силы и ядра. Эдвард, наконец, удовлетворенно кивнул. Это не объясняет выражение ваших лиц. Так что, если вам есть что сказать, делайте это сейчас. Ну, сказал Фред. Наша мама хотела спросить, можем ли мы использовать книги и предметы алхимии, чтобы помочь маленькой Джинни, Ирону открыть свои скрытые способности, и даже позволить другим членам семьи использовать их. Эдвард мог угадать суть вещей, основываясь на их кратком объяснении. Миссис Уизли, вероятно, боялась, что подарки предназначены только для близнецов, поэтому не хотела переступать границы дозволенного и позволять пользоваться ими всем членам семьи. Поэтому она спросила разрешения, а учитывая реакцию Седрика, он мог столкнуться с подобной проблемой со своим отцом. Итак, Эдвард сказал, поскольку я дал эти вещи, они по праву принадлежат вам, и вы можете делать с ними все, что захотите. Эдвард никогда не скупился на то, чтобы делиться знаниями. По его мнению, знания о магических способностях и магических ядрах должны преподаваться в каждой магической школе мира как часть программы первого курса. В таком случае, мы выражаем нашу благодарность, сказали Седрик и близнецы. Эдвард лишь спокойно кивнул, а затем достал из стола две книги. Прежде чем вы уйдете, это для вас. Они должны помочь вам в учебе. Все трое снова удивились, открыв книги и прочитав информацию, посланную в их умы. Они поблагодарили Эдварда в последний раз, прежде чем уйти. Гермиона, Гарри и Рон шли по коридору, направляясь в класс. Гарри спросил, «Гермиона, где ты была? Я не видел тебя на уроке зельеварения. Я говорила вам, ребята, что мое расписание теперь другое, так как я должна посещать урок алхимии. Разве это не урок для третьих курсов?» – спросил Рон. «Я говорила вам, ребята, о том, что мне придется брать его заранее. Вы что, не слышали ни слова из того, что я сказала?» Они оба немного смущенно засмеялись. Желая сменить тему, Гарри сказал, «Сегодня на уроке произошла самая странная вещь, точно, с ней повел себя мило с Гарри, не то чтобы вел себя хорошо, скорее, он больше не нападает на меня, насколько я понимаю, это и есть милое поведение», пробормотал Рон. «Гарри, разве ты не говорил, что Снейп также посещал ваш дом летом?» – спросила Гермиона. «Да, он заставил моих тетю и дядю дать мне лучшую комнату и проследить, чтобы они обращались со мной должным образом. Он даже угрожал превратить их в жаб, если они сделают со мной что-то плохое. Неудивительно, что ты выглядишь немного пухлее, чем обычно», – сказал Рон. Однако Гарри проигнорировал его, продолжая. «У меня такое чувство, что Снейп что-то замышляет, но я не знаю что. У вас, ребята, есть какие-нибудь идеи?» К сожалению, ни у кого из них не было ни одной идеи, и вскоре они добрались до своего класса. Через несколько часов троица вышла из класса. «Ну, это был полный бред», — сказал Рон. «Почему школа наняла такого некомпетентного профессора, как Локонс?» — раздраженно сказала Гермиона. «Я думал, ты была большой поклонницей его книг», — сказал Рон с ухмылкой. «Это до того, как я узнала, что он даже не может правильно произнести заклинание». Затем они втроем отправились обратно в гостиную своего факультета. Эдвард сидел в своем кабинете, когда получил письмо от директора. Он собрал свои вещи и отправился к Дамблдору. Немного поиграв с Фауксом, он сел напротив директора. «Итак, чем я обязан этой встрече?» – спросил Эдвард. «Сразу к делу, я понял», – ответил Дамблдор. «В таком случае, я буду говорить прямо. Я знаю, что плащ-невидимка, который ты дал Гарри Поттеру, не является оригинальным, поэтому я хотел бы, чтобы ты вернул настоящий». Со спокойным выражением лица он ответил, «К сожалению, я не могу этого сделать». «О, и почему же? Недавно у меня была небольшая стычка со смертью, и мне нужна сила дара смерти, чтобы скрыться от ее любопытных глаз». Дамблдор нахмурился, услышав это. Как человек, который когда-то владел двумя дарами смерти, он иногда чувствовал взгляд смерти и ее искушение собрать их все. Искушение, что он сможет снова увидеть свою сестру и исправить ошибки своего прошлого. Поэтому он знал о силе такого богоподобного существа. «Разве в этой ситуации нет возможности для маневра?» – спросил директор. «К сожалению, нет. Однако я разумный человек. Я могу компенсировать Поттеру его жизнь. И как бы ты это сделал?» Эдвард посмотрел на голову директора, прежде чем произнести. «Разве у вас не было подозрений, что Волан-де-Морт не умер? Или что шрам на голове Гарри не так прост, как кажется?» Сердце Дамблдора учащенно забилось, однако его лицо оставалось спокойным. «Что именно ты имеешь в виду?» «Волан-де-Морт выжил, создав крестражи, а Гарри Поттер случайно оказался одним из них». Услышав это, Дамблдор слегка наморщил лоб, а затем положил в рот кусочек конфеты. Тем временем, после небольшой паузы, Эдвард продолжил. «Как вы можете себе представить, если Поттер не будет убит, Волан-де-Морт будет существовать вечно? Однако, в качестве компенсации, я могу удалить душу Волан-де-Морта, оставшуюся в его теле». В комнате воцарилась тишина, пока директор размышлял про себя. «Правда ли то, что ты сказал? Мне не нужно лгать о чем-то подобном. В таком случае, я свяжусь с тобой позже». «Без проблем», — ответил Эдвард. «Теперь, когда я здесь и наконец вспомнил, я хотел бы попросить вас, директор, найти лучшего учителя для класса защиты от темных искусств. Профессор Локонс недостаточно компетентен для этой работы. У меня есть свои причины нанять Локонса». Эдвард вздохнул, затем сказал: «Я понимаю, что вы, возможно, хотите преподать Гарри Поттеру какой-то глубокий урок, имея в качестве учителя такого человека, как Локонс, но это ненормально, тратить на это целый год обучения этих студентов. Итак, я прошу вас сменить профессора не как предложение или озабоченный сотрудник этой школы, а как один из управляющих Хогвартса. У вас есть месяц, чтобы найти квалифицированного преподавателя, иначе совет управляющих вмешается в управление школой. А теперь всего доброго, профессор. Увидимся во время обеда». От автора. «Итак, то, что я собираюсь сказать, может обидеть многих, но я все равно скажу. Я не считаю способность Тонкс к метаморфомагии достаточно важной, чтобы она стала частью группы Эдварда. Я имею в виду, что любой, кто может использовать трансфигурацию человеческого тела, также полезен, как и она, поэтому она, скорее всего, не будет частью внутренней группы или гарема». Глава 87. План развития общества волшебников. Глава 87. План развития семьи волшебников. После ухода Эдварда Дамблдор остался в своем кабинете, размышляя. Через несколько минут вошел кто-то еще. «Альбус, зачем ты меня позвал?» «Минерва, мне нужно, чтобы ты отправила Люпину письмо с приглашением вернуться в школу». «Пригласить его обратно для чего?» «Чтобы стать новым профессором ЗТМ». «ЗТМ, защита от темных искусств». «О, Альбус, ты наконец-то передумал. Из того, что произошло на последних занятиях, очевидно, что Локонс всего лишь болтун», — ответила профессор МакГонагалл. «Ну, совет управляющих Хогвартса был недоволен моим выбором, поэтому они попросили меня изменить его, причем немедленно». «Хммм, я думала, что совет редко вмешивается в дела школы. Теперь, когда они, скорее всего, находятся под контролем Эдварда, ситуация должна измениться окончательно». «Альбус, они уволили тебя, или планируют? Текущая ситуация не кажется такой уж ужасной, но кто знает, что произойдет в будущем». Минерва на мгновение замолчала, затем спросила: «А как насчет состояния Люпина? Будет ли это проблемой? Если да, то Эдвард решит ее», — спокойно ответил Дамблдор. «Что вы имеете в виду? Если моя догадка верна, то его следующим шагом будет контроль над темными существами, такими как оборотни и вампиры. Учитывая, насколько эти существа дискриминированы обществом, если он изобретет зелье или заклинание, позволяющее контролировать их трансформацию, и пообещает, что общество будет относиться к ним нормально, они будут хранить ему верность». Профессор МакГонагалл не знала, что ответить, поэтому вздохнула и решила пойти и связаться с Люпином. Однако перед самым ее уходом Дамблдор попросил ее отправить Гарри Поттера в его кабинет. Через несколько минут Гарри вошел в кабинет директора, но никого не увидел, даже Фаукса, кроме змеи, которая пристально смотрела на него. Хотя Гарри сначала испугался, вскоре он начал говорить на странном языке, после чего змея, казалось, прислушалась к общему и просто легла, свернувшись на полу. Вскоре после этого откуда-то вошел Дамблдор. «Насколько я знаю, семья Поттеров и семья Гаунт никогда не были связаны, поэтому Гарри мог только в одном случае владеть Парсилтангом». Эдвард шел по коридорам со смотрителем Аргусом Филчем. Он сказал: «Ты готов?» «Я был готов всю свою жизнь». «Но ты уверен, что не будет никаких проблем?» Эдвард похлопал его по плечу и сказал: «Ты должен верить в мою репутацию». Вскоре они вдвоем пришли в одну из комнат замка. Внутри находились директор Дамблдор, заместитель директора Минерва, министр магии Фадж, Амелия Боунс, Крауч-старший и Рита Скитер из ежедневного пророка. Как только они появились, все взгляды устремились на них, а точнее, на Филча. Сделав глубокий вдох, Сквиб вошел в комнату. Вскоре ему протянули зелье. Без особых колебаний он выпил всю бутылку, несмотря на ужасный вкус. Затем он стал ждать, затаив дыхание. Время, казалось, шло слишком медленно, но он знал, что должен быть терпелив. Через 5 минут, когда он уже был готов разочароваться, из его тела вырвался прилив энергии. С предельной собранностью Филч начал взмахивать рукой и превращать стулья в комнате в различных животных, сников, птиц, мышей и т.д. Он был похож на ребенка, которому только что подарили новую игрушку. Глаза Риты Скитер загорелись, когда она увидела это, и она начала фотографировать. Затем она прервала Филча, спросив, как ты себя чувствуешь, будучи первым сквибом, у которого пробудились магические способности. Это было замечательно. Наконец-то я могу использовать магию так же, как эти дети. Затем Филч взял руку Эдварда и крепко пожал ее. Спасибо, что дал мне эту возможность. Нет проблем. Отныне в магическом мире больше не будет сквибов. Многие люди в зале вздохнули, так как знали, что Эдвард Боунс снова изменит магический мир к лучшему. После этого Рита задала ему несколько вопросов, а затем обратилась к министру Фаджу. «Министр, что вы думаете об этом открытии? Есть ли планы, как извлечь максимальную пользу из этого зелья?» Фадж поправил свою одежду, затем ответил. «Конечно, я лично прослежу за церемонией награждения мистера Боунса первоклассной медалью Мерлина. Хотя у него их уже много, я уверен, что он не будет против новой. Кроме того, я прошу всех сквибов приобрести это зелье, чтобы пробудить их магические способности». Рита Скиттер бесстрастно кивнула, затем подошла к Амелии и спросила. «Госпожа Амелия, тот же вопрос. Я считаю, что это изобретение – прекрасная возможность увеличить население волшебного мира. О, не могли бы вы рассказать подробнее? Одна из причин, по которой многие семьи не заводят детей, заключается в том, что они боятся рожать сквибов, но с этим новым зельем все семьи гарантированно рожать волшебников. Это действительно так, но как насчет других проблем? Другая основная проблема низкой рождаемости в мире волшебников связана с финансовым положением многих семей. Лучший способ решить эту проблему – это создание Министерством магии специальных фондов для всех семей волшебников, которые будут помогать растить детей, пока они не станут взрослыми. Чем больше детей, тем больше денег они смогут получать из этого фонда. То, что хотят сделать Амелия и Эдвард, это заплатить некоторым семьям, чтобы они имели как можно больше детей, таким образом увеличивая популяцию волшебников. Пока шло это интервью, Эдвард общался с Дамблдором в стороне. «Я нашел нового профессора для класса Сти, и он должен быть здесь через несколько дней», — сказал Дамблдор. «О, и кто же это будет? Его зовут Ремус Люпин. Но у меня есть несколько вопросов. Если вы имеете в виду его статус оборотня, то у меня есть способ с этим справиться. И если вы также говорите о проклятии, которое наложил Волан-де-Морт, то я тоже с этим разберусь». Дамблдор взглянул на Эдварда, затем ответил. «В таком случае, мне легче». Вскоре после этого собеседование было закончено, но некоторые люди были недовольны. Например, министр Фадж. Его внимание было украдено Амелией Боунс, и он был недоволен этим. Поэтому, когда все разошлись каждой своей дорогой, он остался в Хогвартсе, чтобы поговорить с Дамблдором. От автора. «Итак, до меня дошло, что Седрик и близнецы не учились в одном году, и я прошу прощения за эту ошибку. Если это кого-то беспокоит, то представьте, что в этой альтернативной вселенной они учились вместе». Глава 88. Еще одна проблема решена. Глава 88. Еще одна проблема решена. В классе Эдварда ждали Дамблдор, Минерва, Снейп и Флитвик с легким беспокойством на лицах. Перед ними стоял Гарри Поттер. Он смотрел на всех с выражением растерянности на лице, недоумевая, зачем эти профессора позвали его сюда. «Будут ли какие-нибудь проблемы?» – спросил Дамблдор. «Кроме небольшой боли, их не должно быть», – спокойно ответил Эдвард. «Не должно?» – спросила профессор МакГонагалл. «Ну, в конце концов, мы имеем дело с душой, поэтому я не могу дать стопроцентной гарантии», добавил Эдвард. Затем он достал свою палочку и указал на шрам Гарри, но на мгновение он приостановился. «Ладно, я солгал, это будет очень больно». Из его палочки вырвался белый свет и попал на шрам Гарри. Вскоре после этого Эдвард оказался в белой комнате, где никого не было видно. Он знал, что находится в пространстве души, особом измерении, существующем в человеческом теле и вмещающем душу. Сейчас он находился в пространстве души Гарри Поттера, и причина, по которой все вокруг было полностью белым, заключалась в форме самозащиты. Как одна из самых важных частей человеческого тела, она, конечно же, должна быть защищена. К сожалению, большинство людей не знают о душе достаточно, чтобы создать свою защиту, поэтому она вырабатывается подсознательно. Взмахнув своей палочкой, декорации вдруг изменились. Эдвард оказался в доме со множеством комнат. В одной из главных из них сидел Гарри Поттер и разговаривал с двумя другими людьми, матерью и отцом. Эдвард знал, что это всего лишь проекции. Настоящее пространство души обычно находится в облике чего-то, что делает их владельца очень счастливым, даже если это фантазия. Не беспокоя Гарри и его семью, Эдвард использовал заклинание слежения, чтобы найти любого незваного гостя или то, чего здесь быть не должно. Вскоре в одной из очень скрытых комнат он увидел младенца, похожего на Волан-де-Морта, лежащего в позе зародыша. Взмахнув палочкой, он начал извлекать его из этого положения, но тот, конечно же, сопротивлялся. Тем временем в реальном мире Эдвард просто стоял неподвижно с закрытыми глазами и все еще в положении вытянутой палочки. Что касается Гарри Поттера, то он упал на землю после того, как было произнесено первое заклинание. К счастью, его поймал Дамблдор. Сначала все казалось мирным и тихим, но Поттер начал кричать, держась за голову, как свинья, которую собираются зарезать, и это продолжалось в течение 5 минут. Остальным профессорам пришлось наложить на комнату шумоподавляющие чары, чтобы не беспокоить других учеников. Через 5 минут Эдвард открыл глаза, после чего из тела Гарри вылетел маленький огонек. Без заминок он достал алмаз и положил его внутрь. Тем временем Снейп быстро проверил состояние бедного мальчика. Он в порядке, просто потерял сознание из-за сильной боли. Затем он напоил его зельем. Затем Дамблдор спросил, а что с остальными крестражами? В надежных руках, спокойно ответил Эдвард. Директор сделал небольшую паузу, но больше вопросов не задавал. Что касается Эдварда, то ему вдруг пришла в голову одна мысль, и он сказал, пока я еще помню, давайте разберемся с другими нашими проблемами. Он пошел в сторону другого класса, а остальные из любопытства последовали за ним. Вскоре они оказались перед классом Сти. Эдвард достал предыдущий алмаз с душой Волан-де-Морта и произнес заклинание. От алмаза исходил зеленый свет и коснулся пола. Внезапно всем профессорам показалось, что замок Хогвартс ожил, и Эдвард соединился с ним. Конечно, больше всех удивился Дамблдор. Как директор школы, он имеет особое разрешение, данное ему самим замком, поэтому он может аппарировать, находясь в замке. После того, как связь была установлена, Эдвард произнес еще одно заклинание. После этого из класса Сти внезапно появилась масса темных облаков. Эдвард достал чайник и поместил облако внутрь, после чего запечатал его. Во время всего процесса все профессора молча наблюдали за происходящим с легким благоговением в глазах. Какими бы умными они ни были, некоторые из них слышали о проклятии, которое Волан-де-Морт однажды наложил на класс защиты от темных искусств. И теперь, казалось, Эдвард снял его. Что касается того, как он это сделал, у них нет никаких подсказок. Процесс очень прост, если вы знаете источник проклятия. Поскольку замок Хогвартс когда-то принадлежал Салазару Слизерину, он наложил на него чары, которые давали его потомкам определенный контроль или разрешение в замке. Как истинный наследник Слизерина, Волан-де-Морт пожертвовал своим контролем в обмен на наложение мощного проклятия и должность профессора Сти. Поэтому Эдвард использовал свою душу, чтобы восстановить контроль над замком и снять проклятие. В темном переулке собиралась большая толпа, их были сотни, и, как ни странно, все они были оборотнями. Кто-то приложил немало усилий, чтобы пригласить большинство оборотней, которые находились на темной стороне закона во многих магических сообществах по всему миру. Вскоре кто-то появился в центре темного переулка, где находился небольшой стадион для выступлений. Это был Эдвард, и большинство, если не все, оборотни опознали его личность. Как только он появился, он стал центром внимания. Затем его голос донесся до всех присутствующих. «Все вы здесь, изгои магического мира. Для многих из вас причина этого кроется в вашем выборе и поступках, а для некоторых это просто результат обстоятельств. Но сегодня я дам всем вам шанс изменить свою судьбу». Он взмахнул рукой, и в воздухе появились 2 зелья, синее и красное. Синее зелье позволит вам свободно контролировать свою трансформацию и сделает так, что ваш бит никого не заразит. С ним вас больше не будет бояться и изгонять магический мир, вы сможете жить обычной жизнью. Достаточно принять всего 1 дозу, и вы будете готовы к счастливой жизни до конца своих дней. Наконец, способ получить это зелье – подписать свое имя в Министерстве магии, и его выдадут вам бесплатно. Красное зелье – это совсем другое. Приняв его, вы не только обретете способности синего, но и эволюционируете. Вы сможете превращаться в полуволка, получеловека. В этой форме вы будете в 3 раза сильнее, быстрее и выносливее обычного волшебника. Ваши когти смогут резать металлы, у вас будет неестественный фактор исцеления. Что еще важнее, вы по-прежнему сможете пользоваться палочкой и магией. Дыхание многих оборотней участилось, их охватила жадность. Они хотели броситься к подиуму и выпить красное зелье. Не обращая внимания на их реакцию, Эдвард продолжил. Конечно, как и следовало ожидать от чего-то столь необычного, цена доступна не каждому. Если вы выберете это красное зелье, вам придется отдать мне свои души и воли. Я стану вашим хозяином на веки вечные, и мои слова отныне будут абсолютным законом. А теперь делайте свой выбор. После этого в темном переулке стало тихо, пока оборотни размышляли над выбором, который может навсегда изменить их жизнь. Наконец, одна особа подняла руку, но не сделала выбор, а задала вопрос. «Мистер Боунс, будет ли синее зелье доступно для других стран?» «Да, однако я не могу гарантировать, будет ли оно по-прежнему бесплатным там. Тем не менее, ваша национальность не имеет значения. Если вы зарегистрируетесь в Министерстве магии Великобритании, то сможете получить его бесплатно. На данный момент Амелия уже полностью контролирует Министерство магии, а Фадж – всего лишь фигурант. А цель Эдварда – увеличить население, поэтому воровство у других стран с помощью этого маленького трюка – вполне подходящий способ. После этого в переулке снова стало тихо, люди размышляли над своим выбором. Однако произошло нечто неожиданное. Кто-то бросился к трибуне навстречу Эдварду. Присмотревшись, тот опознал нападавшего как Фенрира Сивого. В его глазах Эдвард увидел алчность. К несчастью для оборотня, когда он оказался в нескольких сантиметрах от тела Эдварда, земля на подиуме превратилась в бесчисленные цепи, сковавшие его. Как бы он ни боролся, он не мог освободиться от цепей. Что касается Эдварда, то он открыл глаза и сделал сладострастное движение. Сразу же после этого Фенрир начал становиться худым, как мумия, так как мощная энергия исходила из его тела и проникала в тело Эдварда. Через несколько секунд он превратился в высохшую мумию, и из его тела вылетел белый свет. Когда Фенрир упал на пол, он, как ни странно, окаменел. Эту темную магию Эдвард только что изобрел, соединив поцелуй Дементора со способностью Василиска поглощать жизненную силу. Кивнув в знак удовлетворения своим новым проклятием, Эдвард поднял голову и спросил: «Ну что, кто-нибудь из вас сделал свой выбор?» Большинство оборотней выбрали красное зелье. В конце концов, они привыкли жить на темной стороне закона и знали, как важна сила. Поэтому Эдвард заставил их подписать магический контракт, прежде чем дать им зелье. Что касается остальных, то они выбрали синее зелье. Сначала многие думали, что Эдвард будет недоволен их решением и передумает отдавать зелье, или не позволит им покинуть этот район. Но они ошибались. После того, как они сделали свой выбор, им выдали ваучер, чтобы они могли пойти в Министерство магии и получить свое зелье. Между тем, после этого события Эдвард отправился на другую встречу, на этот раз с вампирами. Он предложил им принять законы, позволяющие волшебникам продавать кровь, полученную от маглов через донорство крови. Что касается второго варианта, то это была магическая кровь, выращенная им лично. Эта кровь содержала в себе магические силы, поэтому могла увеличить их способности после приема внутрь. Поздно вечером Дамблдор читал только что отправленное им письмо. После этого он вздохнул и пробормотал: «Итак, теперь вы даже не скрываете своих намерений». Затем он отправил письма всем членам Ордена Феникса от переводчика. «Прошу прощения за то, что вчера не выпустила главы. Я заболела и не смогла вчера нормально что-либо перевести. Сегодня я постараюсь перевести 2 главы. Вторая, скорее всего, выйдет вечером. Спасибо за внимание. До следующей главы. Алое сердце. Глава 89. Волшебник. Глава 89. Волшебник». Неделю спустя в секретном месте собрались все члены Ордена Феникса и провели совещание. Сначала Дамблдор пояснил ситуацию с оборотнями и действиями Эдварда. «Я думаю, что в его действиях нет ничего плохого. За последние несколько дней Министерство магии распространило зелье для оборотней, и они начали кампанию за то, чтобы волшебники более добры к оборотням и вампирам», — сказал профессор Флитвик. «Это не меняет того факта, что у него есть целая армия могущественных темных волшебников, которые готовы сделать для него все, что угодно, ответил Аластер Грюм. «Как я вижу, теперь эти оборотни находятся под контролем и больше не имеют дела с темной стороной закона. Я знаю, что он ваш любимый студент, Флитвик, но это не меняет того факта, что он опасен. Посмотрите, как ведут себя эти чистокровные семьи в последнее время. Они поддерживают все решения семьи Боунс. Как вы думаете, эти люди делают это по доброте душевной? Скорее всего, они тоже находятся под его контролем», — ответил Грюм. «Вы бы предпочли, чтобы они подождали, пока Волан-де-Морт воскреснет, и служили ему вместо Эдварда?» — спросил в ответ Флитвик. «Может ли кто-нибудь из вас отрицать, что действия Эдварда не улучшили магический мир всего за несколько месяцев?» Никто не ответил, поскольку он был прав. За короткое время магический мир Великобритании сильно изменился, и многие члены Ордена выиграли от этих изменений. Примером могут служить Уизли. Благодаря новому закону, который поощряет семьи рожать больше детей, они получили большую сумму от Министерства магии, потому что у них так много детей, что значительно улучшило их финансовое положение. Самый свежий пример – Ремус Люпин. Как оборотень, который был исключен обществом, недавно принятые зелья и законы принесли ему огромную пользу. Они дали ему шанс на лучшую жизнь, нормальную жизнь. Кроме того, министерство недавно создало много новых рабочих мест для волшебников и улучшило безопасность страны. В общем, в Британии медленно развивается новый процветающий магический мир. Молчание затянулось на мгновение, но Дамблдор наконец заговорил. «Я понимаю, что многие из вас могут испытывать противоречивые чувства по отношению к поступку Эдварда, и это вполне разумно, учитывая все то хорошее, что он совершил. Однако это не меняет того факта, что он пытается обрести абсолютную власть, а с такой властью человеку очень легко потерять себя. Поэтому цель нашего ордена – гарантировать, что если этот день действительно наступит, мы будем готовы вмешаться и предотвратить новую разрушительную войну в магическом мире». Члены ордена кивнули в знак согласия с Дамблдором, за исключением Флитвика. Он согласился, что абсолютная власть развращает, но он не думал, что это случится с Эдвардом. Как человек, который знал его лучше всех в этой комнате, он знал, что единственная причина, по которой Эдвард хотел объединить магический мир, заключалась в том, что он верил, что так будет легче собрать все магические знания мира вместе, а затем заставить как можно больше людей изучать магию, чтобы продвинуть ее вперед. Члены ордена должны были беспокоиться о том, что Эдвард в своем стремлении к знаниям однажды сойдет с ума и проведет какой-нибудь запретный эксперимент. Это был один из его самых больших недостатков. Флитвик также знал, что его любимый ученик знает об этом недостатке и планирует его устранить. Он планирует окружить себя добродушными людьми, которые смогут держать его в узде, когда потребуется, чтобы однажды он не зашел слишком далеко. Вскоре после этого собрание Ордена Феникса закончилось, ожидая подходящего момента для новой встречи. Что касается Флитвика, то он не стал рассказывать Эдварду об этой встрече, так как тот пообещал ему, что ему не придется предавать своих прошлых товарищей. Кроме того, Флитвик знал, что у его любимого ученика наверняка есть другие способы узнать о том, что здесь произошло, а с его нынешней силой он может даже не заботиться об Ордене Феникса. Эдвард шел к выручай комнате с угрюмым настроением, и дело было не в недавнем собрании Ордена Феникса. За этими людьми было очень легко шпионить, так как его карта мародеров отслеживала всех этих людей, поэтому, когда он заметил, что все они направляются к одному месту, он догадался об их намерениях, но ему было все равно. После входа в выручай комнату его ждала Хелена. Он посмотрел на нее, затем вздохнул. «Ты готова?» «Да». Эдвард передал ей воскрешающий камень. Используя заклинание, которому ее научили, она активировала его. От камня исходил белый свет, и через несколько секунд в комнате появилось иллюзорное изображение. Иллюзорная фигура представляла собой красивую женщину с длинными черными волосами, одетую в одежду X века, похожую на одежду Хелены. На мгновение она выглядела растерянной, а затем сказала: «Хелена, как получилось, что я оказалась в мире живых?» Увидев черный камень, она, казалось, о чем-то задумалась и сказала: «Сила закона». Затем Равина Ривенкла проигнорировала камень и посмотрела на свою дочь, а Эдвард направился в соседнюю комнату, чтобы дать им возможность уединиться. Через 3 часа они закончили свой разговор и появились в комнате, где их ждал Эдвард. Он видел яркий золотистый свет вокруг их тела и догадывался о его причине. Поэтому он тайно вздохнул. Он знал, что это произойдет, поэтому был в некоторой степени готов. «Вы, должно быть, Эдвард, я слышала о вас много хорошего. Я хотела бы выразить вам свою искреннюю благодарность за то, что вы дали матери и дочери возможность воссоединиться». Эдвард неохотно улыбнулся, прежде чем ответить. «Поскольку я обещал ей найти способ разрешить ее обиду, то я сдержу свое обещание». Миссис Ривенкла кивнула. «Я понимаю, что вы волшебник, ищущий знаний, как и как бы я ни хотела обменяться с вами, многие мои воспоминания, особенно о магии, исчезли. Поэтому я могу только искренне поблагодарить вас. Однако у меня есть предчувствие, что мы встретимся снова, так или иначе». Эдвард нахмурился, услышав это, он начал беспокоиться. «Вы боитесь, что смерть сделает что-то с нами в загробной жизни?» — спросила Ривенкла. «Ну, в этом нет необходимости. Ограничения, наложенные на нее, гораздо серьезнее, чем вы можете себе представить. Это цена, которую смертным приходится платить за то, что они стремятся к силе, выходящей за рамки их понимания». «Смертным?» — спросил Эдвард с большим удивлением. «Вы хотите сказать, что смерть когда-то была волшебником?» «Верно. Пусть и очень одаренным, но все же волшебником. К сожалению, это все, что я могу вспомнить. Однако с этой информацией вы сможете узнать больше». Эдвард кивнул головой и поблагодарил Ривенкла за информацию. Затем он наблюдал, как они вдвоем превратились в золотой свет и отправились в загробный мир. Эдвард вздохнул, ведь сегодня он потерял настоящего друга. Поэтому он решил нарушить одно из своих правил и пошел пить до беспамятства. Глава 90. Отставка. Глава 90. Отставка. Эдвард смотрел на зеркало перед собой, одновременно обсуждая что-то со своим собеседником. «Ты в порядке? Ты выглядишь не очень хорошо», — спросила Амелия. «Я в порядке, просто недавно я потерял близкого друга, и оказалось, что она значила для меня больше, чем я думал». «Ты хочешь поговорить об этом? Я не настолько ранимый. Я знаю, что мужчины, в целом, не любят говорить о своих эмоциях», — сказала Амелия. «Но если тебе когда-нибудь понадобится с кем-то поговорить, знай, что я всегда рядом». Эдвард сделал паузу на мгновение, затем сказал: «Я знаю. Итак, о чем ты хотела поговорить?» «Я просто хотел сообщить, что все идет по плану, однако, я хотела узнать твое мнение кое о чем». «Рассказывай». «Недавно Долорес Амбридж намекнула, что хочет перейти на другую сторону и быть лояльной к нам. Как ты думаешь, мне стоит согласиться?» Эдвард не был удивлен ее поступком, учитывая то, что он знал о ней из книг и фильмов, поэтому он задумался на мгновение. «Она может быть полезной. Наше правление должно иметь положительный имидж. Однако нам все равно придется делать некоторые грязные дела в тени. И если нам когда-нибудь понадобится кто-то, кто возьмет на себя вину за что-то или станет плохим парнем, она идеально подойдет для этого». Амелия вздохнула. «Это именно то, о чем говорил мозговой центр». «Тогда в чем проблема?» «Она мне просто не нравится», — ответила Амелия со стоическим выражением лица, заставив Эдварда на краткий миг потерять дар речи, поскольку он задумался, не связалась ли с ним его тетя, чтобы пожаловаться. «В таком случае, не принимай ее лояльность. Она не так важна для общего плана», — бесстрастно ответил Эдвард. «Раз уж его тете не нравилась Амбридж, то она не обязана принимать ее как одну из своих. Нет, я не позволю своим личным чувствам встать на пути наших планов. С ее помощью последний шаг пройдет более гладко. Что ж, делай, как хочешь. Эта ситуация не должна быть для тебя проблемной. Если ты не хочешь этого делать, просто скажи мне». «Я знаю», — добавила Амелия, прежде чем закончить разговор. Ремус Люпин вышел из класса и направился в большой зал, чтобы перекусить. По пути он улыбался, слыша, как ученики хвалят его уроки и метод преподавания. Он был довольно популярен в школе, даже если после его появления прошло всего несколько дней. Конечно, он также знал, что причина такого высокого мнения о нем заключалась в том, что их предыдущие преподаватели были просто ужасны, по крайней мере, если судить по тому, что Люпин узнал за последние несколько дней. Войдя в большой зал, он увидел, что несколько профессоров уже обедают за столом для персонала. Не обращая внимания на обычные взгляды Северуса, Люпин направился к определенному месту. Если быть точным, это было место рядом с Эдвардом. «Ремус Люпин», — сказал он, представляясь. «Эдвард Боунс», — ответил тот, пожимая руку Люпину. «Многие из моих учеников очень хвалят вас. Что ж, Похоже, у меня есть некоторое преимущество перед их предыдущими профессорами. Это правда? Так чем я могу вам помочь? Прямо спросил Эдвард. Понизив голос, Люпин прошептал. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы сделали для оборотней во всем магическом мире. Без проблем. Тем не менее, я хотел бы узнать, есть ли способ полностью избавиться от статуса оборотня. Я имею в виду, не просто контролировать изменения, а превратиться в обычного волшебника. Хотя Эдвард был немного удивлен этим вопросом, он ответил, это возможно после длительного изучения. Он солгал. Эдвард мог изменить род оборотней с помощью кода жизни. Однако, если бы он это сделал, немногие оборотни захотели бы служить ему, и ему нужно было сформировать элитный отряд, преданный только ему. Однако сейчас я очень занят, и у меня нет на это времени. Но это должно быть возможно в будущем. Люпин поспешно кивнул. Раз такая возможность существует, значит, все в порядке. Затем он начал есть свою еду в радостном настроении. Однако мирное настроение длилось недолго. Вскоре после этого в большой зал, к удивлению всех присутствующих, вошла Амелия Боунс со многими волшебниками, следовавшими за ней. Сначала она отсалютовала Дамблдору, затем посмотрела на студентов и спросила, кто Рон Уизли. «Пожалуйста, подними руку». За гриффиндорским столом все студенты смотрели на Рона, который дрожал от мысли, что его сейчас арестуют. Тем не менее, он все равно поднял руку. Амелия и Авроры подошли к нему и спросили, «Я понимаю, что у вас есть домашняя крыса по имени Короста. Где она?» Прежде чем Рон успел осознать происходящее, крыса из его кармана выпрыгнула и попыталась убежать. Однако волшебники были готовы, и в него попало заклинание. Вскоре после этого, под шокирующими взглядами всех присутствующих, крыса превратилась в уродливого человека. Волшебники мгновенно применили магию, чтобы зафиксировать его на месте. Тем временем Амелия Боунс со спокойным выражением лица сказала, «Питер Петтигрю, вы арестованы за предательство семьи Поттеров, приведшие к их гибели. Кроме того, за использование темной магии и убийство 12 маглов. Я не делал этого, я не виновен», — закричал Питер. «Это был Сириус, это сделал Сириус Блэк. Не стоит спорить, мистер Петтигрю», — сказала Амелия. «Мы уже расследовали всю ситуацию и знаем, что Сириус Блэк не был хранителем секретов Поттеров, а был заменен в последнюю минуту на вас, поэтому не виновен. После того, как вы предстанете перед Визингамотом и будете признаны виновными, а мистер Блэк будет немедленно освобожден и получит компенсацию за свое несправедливое заключение». Между тем, у большинства преподавателей за столом персонала были шокированные лица. Даже Дамблдор с трудом скрывал свое удивление. «Я должен был знать, что Сириус не способен на такое», — сказал Люпин. «Как ты мог так предать Джеймса и Лили? Они были твоими друзьями. Я не виновен, пожалуйста, поверьте мне», — непреклонно ответил Питер. Затем он посмотрел на Дамблдора и сказал, «Профессор, вы знаете меня, вы можете поручиться за меня. Питер, мне нужно, чтобы ты посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что ты этого не делал», — попросил Дамблдор, пытаясь подавить свои эмоции. К сожалению, Питер Петтигрю не осмелился посмотреть на директора. Во время всего этого события только два человека сохраняли спокойствие – Эдвард и Снейп. Однако мастер зелий втайне держал свою палочку, готовый в любой момент атаковать. Ему потребовалось огромное самообладание, чтобы не использовать убийственное проклятие на Питере Петтигрю. Вскоре после этого Питера Петтигрю вывели из Хогвартса, учителя остались разбираться с последствиями, а Дамблдор вызвал Гарри в свой кабинет. Питер Петтигрю стал сенсационной новостью в британском магическом мире, поскольку об этом постоянно писали в газетах. Имея достаточно доказательств, он был приговорен к заключению в Азкабане. Эдвард сконструировал для него специальный предмет, чтобы он не смог превратиться в животного и сбежать. Сириус Блэк был освобожден, и его имя было очищено от всех преступлений. Более того, из-за халатности в этом деле министр Фадж подал в отставку, а Амелия, при отсутствии конкуренции, была быстро избрана на эту должность. Имея бесчисленное количество верных последователей и поддержку 95% британских волшебников, Эдварду удалось захватить магический мир Великобритании, не пролив ни капли крови. Первый шаг его всемирного завоевания завершился. Итак, я планировал написать гораздо больше, прежде чем Фадж покинет пост. Например, Эдвард использовал магловский цветок, известный как дыхание дьявола, чтобы контролировать его, и заставил его уйти в отставку. Затем Дамблдор проверил бы Фаджа, чтобы узнать, находится ли он под контролем или на нем была использована темная магия. Затем он попросил Снейпа проверить, не было ли на Фадже использовано какое-либо зелье. Но они бы ничего не нашли, так как магловские знания были темным лесом даже для такого могущественного волшебника, как Дамблдор. Но я понял, что это лишнее, и решил ускорить темп повествования, поэтому эти моменты были убраны. Глава 91. Основание цивилизации. Глава 91. Основание цивилизации. После вступления Амелии в должность, имея полный контроль над всем министерством, она могла принимать любые законы, которые хотела. И первой ее целью было избавиться от многих старых законов и правил, однако она также знала, что не может торопиться с этим. Поэтому она подошла ко всей ситуации с осторожностью и решила не торопить события. В конце концов, формально говоря, она будет занимать эту должность до тех пор, пока не решит уйти на пенсию, или пока кто-то не предоставит уважительные причины для ее отставки. Как-никак, уже были рождественские каникулы 1992 года, и Эдвард не проводил много исследований в течение большей части семестра, так как изучал генетику, чтобы подготовиться к следующему магическому исследованию. Единственное, что он сделал, это изучил Василисков и смог создать одного. Даже зелья для оборотней были созданы Снейпом и Дамоклом Билби, который был изобретателем волчьего противоядия. В первый день после каникул Эдвард получил от кого-то письмо. С облегчением вздохнув, он воспользовался порошком Флау, чтобы прибыть к месту назначения. Перед французским камином Эдвард увидел красивую молодую женщину, которая улыбалась и ждала его. Сначала он удивился и почти инстинктивно захотел с ней пофлиртовать, потом вспомнил, кто она такая. «Должен сказать, мисс Перенель, вы еще красивее, чем я себе представлял», — сказал Эдвард своим обычным чарующим голосом. «Спасибо за комплимент. Жаль, что я не только занята, но и слишком стара для вас на несколько сотен лет», — ответила миссис Фламель. «Действительно, жаль». Затем Эдвард повернул голову и увидел красивого франта средних лет, который также ждал его. «Теперь я понимаю, как вы смогли жениться на такой красивой жене. Похоже, что в молодости вы тоже были красивым парнем, мистер Фламель. Зовите меня Николас». Эдвард мог видеть, что великий алхимик не привык к своей вновь обретенной молодости. Скорее всего, если бы его жена не была так молода, он бы предпочел выбрать более старую внешность, как у Дамблдора. После нескольких минут непринужденной беседы группа, наконец, вошла в лабораторию. Там Николас показал Эдварду большой камень. Не раздумывая, он начал его анализировать. «Вы сделали это так быстро. Философский камень, сделанный с помощью эмоций вместо души», — сказал Эдвард, не в силах сдержать радость в своем голосе. «Ну, вы дали общий чертеж, так что это было не так просто. Не нужно быть скромными. Это изобретение навсегда изменит цивилизацию волшебников, и ваша заслуга в этом есть». Старческие глаза Николас Фламеля горели ярким пламенем, но потом вернулись к спокойствию, и он улыбнулся. «Итак, есть ли какие-нибудь новости? Ну, как вы и предполагали, этот камень не может создать эликсир бессмертия. Однако его можно использовать для продления жизни, но это не сравнится с настоящим камнем». Эдвард кивнул, затем сказал: «Назовем тот, что сделан из эмоций, малым камнем». «Хорошо. Кроме того, я всегда чувствовал, что малый камень совершенно отличается от большого камня.